и вернется к своей Абигайль. Если смотреть на вещи по-деловому, безусловно, лучше, чтобы здесь, в Париже, делами ведал один человек, даже если он и не совсем подходит для этого. Мистер Адамс был не лишен чувства справедливости и способен на широкий жест. Он пошел наверх к доктору Франклину, пожал своей теплой мясистой рукой его старую смуглую руку и сердечно проговорил. «Поздравляю вас, доктор Франклин. Я бы сам желал вести здесь дела, говорю откровенно, но мне известно, что интересы нашей страны будут надежней в ваших руках, если вы останетесь один, и что это лучше, чем если бы мы вертели здесь втроем. Вам нравится жизнь среди французов? Я же предпочитаю жить на родине, поэтому мудрый конгресс нашел, пожалуй, наилучшее решение». Своей жене, мисс Абигайль, он писал. «После того, как я получил сообщение о резолюции, которую удалось состряпать благодаря случаю и недальновидности некоторых членов Конгресса, я, с одной стороны, скорблю о новом испытании, постигшем мою родину. Но, с другой стороны, мне казалось, что следует, разумеется, не скрывая своего мнения об этом назначении, поздравить доктора, который в личном общении со мной вел себя безукоризненно. Я застал его за письменным столом, одна нога у него была разута, а волосы взлохмачены и в таком беспорядке, что я усомнился в его рассудке». Сам Франклин с той же почтой получил от близких друзей подробный отчет о том, каким образом состоялось его назначение. После того, как было решено сократить состав парижской делегации до одного человека, был избран комитет 13, который должен был выдвинуть соответствующие предложения. Из этих 13 пятеро голосовали за кандидатуру Артура Ли, четверо за Адамса, у двоих вообще не было никакого мнения, и только двое высказались за Франклина. Но друзья Артура Ли и Адамса никак не могли прийти к соглашению. Тогда было выдвинуто предложение отозвать всех трех посланников и направить нового. Тем временем французский посол настойчиво повторял, что у его правительства достаточным авторитетом пользуется только Франклин, что без него не добиться займа. В конце концов Франклин прошел большинством в один голос. На пленарном заседании против него единодушно голосовал и его штат Пенсильвания. Сообщение это не явилось неожиданностью для Франклина. Он вызывал ненависть у многих в Соединенных Штатах. Он был сыном мыловара, лидером пенсильванского мелкого люда, который выступал против партии крупных земельных собственников. А измена его сына Вильяма давала чрезвычайно удобный повод для пропаганды против него. Вот почему его едва-едва не провалили. Но ему повезло, ему, Вениамину, сыну правой руки, сыну счастья. Захотел он быть честным самим собой, он должен был бы признать, что если бы его отозвали из Франции, это явилось бы для него тяжелым ударом. Возможно, что именно ужин в ряду Ченуаз содействовал тому, что остался он, а не Артур Ли. Но все это были досужие домыслы. Во всем совершившемся был здравый смысл. Судьбе было угодно, чтобы в Париже остался достойнейший представитель Америки. Франклин ухмыльнулся. Даже Конгресс в конце концов убедился, что это должно быть именно так. Правда, только с помощью французского посланника. В Пасси, в Версале, в Париже все радовались этому событию. Маленький Вениамин с гордостью убедился, что новость, которую так доверительно сообщил ему дед, была и в самом деле очень важной. Мадам Гельвеции устроила бал в честь Франклина и даже заставила себя пригласить мадам Брион. Доктор ел с большим аппетитом, особенно взбитые сливки, и выпил много мадеры. Он хотел доказать своему старому врагу, госпоже Подагре, что не боится ее. Именно по этому случаю аббат Мореле сочинил в честь Франклина песню, полную чепухи, глубокой любви, восхищения, безудержного веселья и плохих, веселых и звонких рифм. «Пусть поет история Франклинову Глория». Мы же чествуем пока старого весельчака. Чин-чин-чин, доживет Вениамин.